Агенты подтолкнули даму в вуале. Она уперлась каблуками в пол, резко охнула и вдруг обмякла, повиснув на их руках. Без всякого сомнения, женщина потеряла сознание. Растерянные агенты с немым вопросом смотрели на старшего филера. «Ах ты, незадача!» — Курочкин почесал затылок. «Ладно, что делать, кладите на пол и найдите где-нибудь на шатыря». Крепкие мужчины осторожно опустили барышню на мраморные плиты зала. Кто-то снял пиджак и положил ей под голову. Курочкин на мгновение отвернулся, чтобы посмотреть, не идет ли Ванзаров, за которым отправился Джуранский. Никто ничего не успел понять. В изящной ручке дамы мгновенно оказался маленький браунинг. Филимон инстинктивно отшатнулся, но тут же ощутил сильный удар. Пуля попала в плечо филера. Курочкин пошатнулся и упал. Барышня нажала на курок еще раз. Огромный агент согнулся пополам. Третьим выстрелом она ранила в шею еще одного сотрудника. Остальные присели. Агенты пребывали в замешательстве. Дама в вуале быстро вскочила и побежала, стреляя на ходу. Она не целилась. Две пули ушли в стекло. На спины замерших агентов посыпался дождь осколков. Ванзаров с Джуранским выскочили в зал со служебной лестницы как раз в тот момент, когда беглянка скрылась за дверью. Оглушенные выстрелами, филеры не могли справиться с шоком. На полу, в луже крови, корчился в предсмертной агонии один из сотрудников. Родион Георгиевич знал его в лицо, но не помнил имени. Другой, сидя на полу и прислонившись к стойке, зажимал раненый живот. Сам Курочкин, стоя на коленях, ахал от боли в разбитом плече. Перепуганные банковские служащие с ужасом разглядывали следы короткого боя. Джуранский выхватил наган и уже собрался броситься в погоню, но Ванзаров резко остановил помощника. Не хватало только, чтобы дама в вуале или ротмистр перестреляли на улице случайных прохожих. От полного бессилия Джуранский страшно выругался. «Да вызывайте скорее карету медицинской помощи!» — крикнул он служащему, который растерянно разглядывал раненых. «Что смотришь? Шевелись, пристрелю!» Служащий со всех ног бросился к телефонному аппарату. Такого профессионального унижения Ванзаров еще никогда не испытывал. Как одна женщина могла справиться с десятком мужчин? Она хладнокровно перестреляла лучших агентов, словно куропаток. Наверное, он сделал ошибку, что приказал Джуранскому убрать с улицы филерский пост. Но ведь расчет был правильный. Подъезжая к банку, Ланская могла заметить филеров и проехать мимо. Может быть, ей и вправду помогает разбуженное божество Сома? Да нет, что за глупость? Вот только как все объяснить Герасимову? «Родион Георгиевич, это моя вина», — сокрушался безутешный Джуранский. «Нельзя мне было уходить. Так бы хоть пристрелил эту гадину, а то ведь у наших даже одного револьвера на всех не было. Перестраховались на всякий случай, нечего сказать, проклятие». Сыщик молчал и лихорадочно старался найти хоть какой-то выход из полного тупика. Решение даже в такой ситуации должно быть, просто надо его увидеть. А что если... То, о чем подумал сейчас Родион Георгиевич, было не только нелогичным, безумным, но и просто опасным экспериментом. Но это был единственный выход, и другого у сыщика в эту минуту не осталось. В банковском зале появились санитары с носилками. Сокрушенный ротмистр двинулся за ними, но Ванзаров поймал его за локоть. «Постойте, Мячеслав Николаевич, мы здесь уже ничем помочь не сможем, так что не будем терять время». «А как же Курочкин?» «Нашей лучшей помощью Филимону будет поимка Ланской». «Но это невозможно. Есть еще один шанс. Совсем призрачный шанс», — сказал Ванзаров, натягивая перчатки. «Надо попробовать. За мной, ротмистр».